В Нагасаки функционировали все без исключения неразрушенные или восстановленные строения. В некоторых жили люди, другие использовались в том числе под фермы и даже многоэтажные свинарники. Более того, под землей, по сути, был еще один полноценный город. Там располагались склады, теплицы с искусственным освещением и много чего еще. Но, конечно, больше всего меня интересовали производства, их здесь было полно. В принципе, если завалить Нагасаки ресурсами, он способен выполнять полный цикл сборки автомобилей, ведь раньше здесь делали все от двигателей до колес. Спустя 15 минут я нашел завод по производству тех самых замеченных на улице броневиков. Все оборудование было отреставрировано, управляющие компьютеры работали, что сводило участие людей в автоматизированном процессе к минимуму. Кроме работающего, я нашел множество простаивающих, но при этом готовых к запуску предприятий. Их опечатали, но, видно, понимали, что за этой техникой будущее, и тщательно следили за ее сохранностью. Увиденное наполнило меня оптимизмом, я вспомнил, почему японцы сделали своей столицей именно Нагасаки и зачем я сюда приехал. Осталось только победить трех магов, а потом поговорить с императором. Мы проторчали на берегу около 2 часов, и я ждал, что нас позовут в какой-нибудь колизей или на арену, но ничего подобного. Показательную порку решили провести прямо здесь, а из атрибутов притащили только огромный гонг с иероглифом, означающим в переводе «честь» и «молот». Биться нам предстояло прямо на куске пляжа диаметром в 50 метров, и выставили против меня 3 бойцов в тех же самых черных кимоно и с мечами. Даже если они были не самыми сильными, то точно опытными. Всем лет по 35-40. С очень похожими лицами и одинаково надменно презрительными взглядами. А вот великий император места, где встает солнце, нас своим присутствием не порадовал. «Начинайте, как только я ударю в гонг», — громко крикнул все тот же Минато Танака. «Бой до смерти или потери сознания». К этому моменту я уже стоял в 20 метрах от 3 бойцов, и меня буквально разрывало от жажды деятельности, ведь я принял целую горсть таблеток и сделал себе усиливающий скорость реакции укол. Все движения зрителей будто замедлились, а слова посла звучали тягуче. Кстати, зрителей собралось не очень много. Тот же старик, только уже без переводчика, и около 50 бойцов в черных кимоно. Впрочем, возможно, они пришли не просто смотреть, а вмешаться, если вдруг мои спутники после моей смерти начнут щудить. Все отошли на приличное расстояние, и вокруг нас замерцало магическое поле, обозначавшее границы арены и защищающее присутствующих от случайного попадания магией. Краем глаза я заметил взлетевший молот, а потом раздался громкий низкий звон. В этот же момент я ударил магией тьмы. Такого удара хватило бы не то что на 3 самураев, но и для того, чтобы лишить защиты любой класса. Как только волна достигла целей, сверху на них обрушились 3 жучка, в последнюю секунду принявших форму тупых льдин. В яблочко. Двое соперников даже не успели сдвинуться с места и как подкошенные рухнули на песок, третий же оказался расторопнее, и моя сосулька зацепила его лишь по касательной. Японец рванул ко мне, и в обычное время это было бы достаточно опасно, ведь он явно улучшил свое тело магией. Но наши фармацевты не зря ели свой хлеб, и благодаря медикаментам для меня противник все еще двигался медленно. Самурай выхватил меч и одновременно ударил меня плетью огня, вырвавшийся из его свободной руки. Магию я без труда заблокировал ледяным щитом, а бегущего японца встретил воздушным кулаком прямо в челюсть. Тот взлетел, но еще до того, как коснулся земли, я придавил его воздушным прессом и одновременно создал вакуум вокруг головы. Не очень гуманно, но я был уверен, что пока может шевелиться, воин будет пытаться меня убить, и о том, чтобы сдаться, просить его бесполезно. Мужчина захрипел, покраснел и вскоре потерял сознание. В этот же момент зашевелился один из поверженных до этого противников, но до того, как он встал, прозвучал звук гонга. И это все, я разочарованно выдохнул. А че ты сразу 2 вырубил, если такой любитель подраться? Подколол меня Гинза. Побегал бы с ними, помахал мечом. И то правда, помахать мечом я еще успею. Я посмотрел на посла, думая, что он сейчас ко мне подойдет, но вместо него в мою сторону почему-то направился еще один боец в черном, лет 30 на вид и мало чем отличающийся от предыдущих. Вот хохма будет, если они сейчас скажут, что это были ученики и теперь надо расправиться с самым главным. Но я не угадал. Я Мидзи VI, император Японии, заявил вдруг воин. Ты доказал, что достоин. Теперь я могу говорить с тобой. Что мне нравилось в японском императоре, так это его простота. Похоже, он и в обычной жизни ходил в этом черном прикиде и воевал на равных с остальными бойцами. Но его лицо я, конечно, потерял бы в толпе, стоило ему и его телохранителям перемешаться, типичный темноволосый кореглазый азиат. Даже прическа у него была как у всех, зачесанные на бок средней длины волосы. Переговоры мы устроили прямо на этом же пляже, единственное, что на песок постелили огромное покрывало, а на него поставили всяческую посуду, в основном с морепродуктами и рисом, а по чашкам разлили весьма любопытный по вкусу крепкий напиток, который назывался саке. При этом еду мы себе сами не накладывали, это делали две миловидные дамы лет 25 в красно-белых кимоно, с очень сложными проткнутыми спицами прическами и красными кругами на щеках. По-моему, таких называли гейши. Несмотря на донельзя мирный вид, я не сомневался, что, если они почувствуют угрозу своему хозяину, спицы из причесок могут превратиться в очень грозное оружие, да и магами они были очень сильными. Первым делом я в общих чертах обрисовал нашу ситуацию, разумеется, приукрасив и подав себя чуть ли не наследником престола и правой рукой дряхлеющего бездетного императора. Рассказал о нашествии осман, сообщил, что положил глаз на неработающие линии по сборке машин, и предложил либо их выкупить за очень-очень много жемчужин, либо взять в аренду тоже за много. Ответ императора мне совсем не понравился. «У нас здесь очень много черных кристаллов», — медленно проговорил он и, ловко подцепив палочками кусок красной рыбы, положил его в рот. «В любом случае рано или поздно все жемчужины из них станут нашими, а вот те линии сборки, о которых вы говорите, уникальные, это наше наследие прошлых времен. Мы не можем их отдать. Я ж говорю, мы можем взять их в аренду и вернуть через 2 месяца. А если вы проиграете», не выражая эмоций, продолжил гнуть свою линию монарх. «Да даже если выиграете, я не хочу вас обижать, но мало кто из западников держит свое слово. Может быть, вы не из таких, но я вас не знаю». Мидзи VI кивнул, и дамы снова наполнили нам чашки. Во время беседы я аккуратно прощупывал фон императора и убедился, что его защищают весьма нехилые ментальные блоки, так что, кроме как вескими аргументами, продавить его никак не получится. «Мы можем расплатиться как-то иначе», — глотнув саке, предложил я. «Кроме жемчужин, у нас есть самая современная техника, аналогов которой нет во всем мире. Например, наша доска, я показал себе за спину. Она может разгоняться до 1100 км в час и подниматься на высоту до 10 км. У нас есть огромные машины, правда, ручной сборки, 15 на 15 метров, которые могут свободно перемещаться по любым диким землям. Оружие, способное стрелять рядом с кристаллами, и многое другое. Мы можем помочь вам с зачисткой территории. У вас же тут много городов с точно такими же простаивающими линиями. Вы дадите нам часть тех, что у вас есть сейчас, и получите другие из новых городов. Так в том-то и дело, князь. Император развел руками. То оборудование тоже, считай, наше, просто пока мы его не получили. Это просто вопрос времени. Это вопрос слишком долгого времени. Я недобро улыбнулся. Как я уже сказал, османы расширяются очень быстро. И если допустить, что они нас победят, у них не останется противников на континенте и они завладеют нашим секретом быстрого перемещения. Они прибудут сюда очень быстро, и в очень недалеком будущем все это оборудование будет не ваше, не наше, а их. Их миллионы, а сколько вас здесь? В последнем бою с ними мы сбили 500 их тарелок, включая одну, которая была диаметром в 30 метров. Тогда же мы убили 3000 очень могучих магов, и не сказать, что они после этого стали сильно слабее. У них пушки и техника, у вас просто нет шансов, только я могу их остановить. Некоторое время мне казалось, что император сейчас скажет что-нибудь про то, что они самые сильные в мире, или завернет что-нибудь про судьбу, но он просто молчал, по очереди цеплял палочками разных морских гадов и с удовольствием их ел. Подгонять монарха смысла не было, к тому же вилки мне не дали, а с палочками я обращаться не умел. Пришлось следующих 10 минут просто глушить саке. Наконец Мидзи VI будто вспомнил обо мне и поднял взгляд. «А вы можете убить слизня?» «Слизня?» Я поднял бровь. «Если это монстр, то мне нужно описание». И император описал одну очень интересную зверушку класса А. «Можем?» – кивнул я. «Хорошо. Если вы убьете слизня и дадите хороший залог, я дам вам в аренду оборудование. Когда ваша армия сможет прилететь? Какая армия? Не понял я. Та, что убьет слизня. Так я сам его убью. Кстати, у вас есть сода и известняк, глава 19. Вы когда-нибудь зарабатывали такие легкие и быстрые деньги, Петр Андреевич? Василиса кинула на собеседника лукавый взгляд, а потом снова посмотрела в окно, рядом с которым они стояли. Да, бывало, хмыкнул Мартынов. Иной раз люди за день пару миллионов в 21 спускают, но в целом вы правы, оно, конечно, себя окупает. Совладелец казино «Фортуна» до последнего момента не мог поверить, что идея настойчивой журналистки сработает, но сейчас видел результат собственными глазами. Огромная очередь выстроилась ко входу принадлежащего их сети кинотеатра, дальше тянулась вдоль проезжей части, а потом поворачивала за угол, и оттуда до ее хвоста было не меньше сотни метров. Окупается, Василиса кокетливо поправила черные волосы. Билет в два раза дороже обычного, при этом сеанс всего лишь 30 минут и гарантированный аншлаг в ближайшую неделю, даже ночью. Вы же перешли на круглосуточный режим работы? Да, уже отдал распоряжение, кивнул Мартынов. И да, я, конечно, неправильно выразился, не окупается, а приносит солидную прибыль. Тогда нужно переходить к следующему этапу, обворожительно улыбнулась журналистка. Как мы с вами договаривались, в Муроме мы обкатали схему, а теперь просто пора распространять ее на все остальные города. Думаю, надо денек подождать, наморщив лоб, проговорился владелец «Фортуны». Да чего ждать, Петр Андреевич? Василиса всплеснула руками. Если бы кто-то хотел прикрыть лавочку, то уже давно бы прикрыл. Да вы сами видели на кадрах Рысева, Донского, Нарышкина, Лазарева и других. Все это санкционировано на самом верху, и вы не хуже меня понимаете, что надо зарабатывать деньги, пока горячо и народу интересна эта тема. Да, Петр Андреевич видел и высокопоставленные лица, и сами кадры зачистки Воронежа, и битвы с Османским флотом и, будь его воля, давным-давно транслировал бы это везде и еще бы снял пустые помещения и устроил показы там. Но вот его партнер был более осторожен. «Хорошо, Василиса», — наконец проговорил Мартынов. «Давайте распространять во все крупные города, кроме Нижнего, а насчет него мне надо еще посовещаться. Да и, откровенно говоря, боюсь, мы не потянем. Там выстроится такая очередь, что перекроет движение во всем центре. Я сегодня вечером поговорю со своими знакомыми, которые владеют кинотеатрами как в столице, так и в других городах, и предложу им поучаствовать. И, кстати, с вашего позволения, я немножко искажу истину и скажу, что вы берете половину денег с билетов, а не 10%, как мы с вами договорились. Вот это дело». Журналистка чмокнула губами, посылая Мартынову поцелуй. «Тогда я завтра в первой половине дня к вам заеду. Всего доброго. До свидания», удивленно смотря в спину чрезвычайно активной девушки, пробормотал Петр Андреевич, а потом шепотом добавил: «Эх, где мои 20 лет?» Василиса выбежала из здания казино, прыгнула в припаркованный рядом Нижегородец и тут же схватила рацию. «Вася, как у тебя? Только что вышли из последнего объекта. Примерно 2/3 ресторанов, магазинов и других заведений Мурома наши плакаты у себя расклеили. А почему так мало?» Возмутилась была Василиса, но тут же успокоилась. «Ладно, будем считать, что это первый ком. В следующий раз сама с вами пойду и покажу, как надо их втюхивать. Реализация должна быть не меньше 80%. Все, встречаемся на северном выезде из города. Выдвигаемся во Владимир. Слизень, которого нам предстояло убить, являлся необычным представителем инопланетной фауны, и японцы подобрали очень хорошие названия. Монстр действительно походил на гигантское живое желе, рта у него не было и питался он всем, что попадало в его тело с любой стороны. Разумеется, он обладал сильнейшей магической защитой, отменной регенерацией, но самая хрень заключалась не в этом. Хуже всего то, что, как мне рассказали, слизень атаковал дистанционно. Он с огромной силой выкидывал куски своего тела размером с волейбольный мяч на расстоянии до нескольких сотен метров. Как только снаряды отрывались от тела, они приобретали свойства мощнейшей кислоты, разъедающей все. Правда, через 20-30 секунд кислота полностью нейтрализовывалась, но этого хватало, чтобы убить любого противника. Как же хорошо, что под вторыми блоками была спрятана вся информация о монстрах класса А, а также о способах противодействия им. Сейчас мы с императором Мигзи наблюдали за процессом варки защитного масла. 30 закутанных в коричневую одежду рабочих, вооружившись длинными палками, перемешивали в огромном бассейне состав, основная часть которого состояла из гашеной извести, соды, а также густой масляной основы, которая не позволит этой штуке быстро стереться. «А вы уже сталкивались с этой тварью?» – спросил меня правитель того маленького участка земли, который сейчас считался Японией. «Нет, но мои ребята сталкивались», – ответил я и принял из рук так и не отходящей от меня гейши по имени Кика высокий стакан с персиковым соком. «Спасибо. О, мне показалось, или...» – кивнув, она улыбнулась чуть нежнее обычного, – а в ее карих в глазах что-то мелькнуло. «Нет, вряд ли, я для нее чужой. А так, конечно, интересно было бы узнать ее поближе, как ни крути, а что-то в азиатках есть. А у тебя, мило, есть?» — напомнил Гинза. «Да это понятно, я просто рассуждаю и под словами «узнать поближе» не имел ничего такого. Чтобы совесть в лице хранителя дальше на меня не давила, я сконцентрировался на предстоящей миссии». Совсем рядом с северной границей расчищенной японцами территории раскинулся другой прибрежный город, Сасеба. Там тоже множество производств и другой чрезвычайно ценной добычи. Местные уже давным-давно облизываются и хотят этот город захватить, но им мешает тот самый слизень. Понятно, что там есть еще и классы А, но я так понял, что воины Мидзихуда бедно научились с ними справляться. А что это за магия, которой вы сняли щиты с моих людей? Задал император вопрос, которого, откровенно говоря, я ждал давным-давно. «Такой информацией, ваше императорское величество, я делюсь только с друзьями», пожав плечами, ответил я. «А друзьями я становлюсь с теми, с кем как минимум торгую». «Это разумно», кивнул собеседник. «Я чувствую, что вы владеете магией контроля разума. А сколько всего типов магии вы знаете?» «Много», после паузы ответил я. «Некоторые из них позволяют атаковать, а другие защищаться». «Любопытно», — проговорил Мивзи, и ход его мыслей легко угадывался. «Стоило их немного подкорректировать». «Согласен, это любопытно, и у меня даже из-за этого совсем недавно случился один интересный случай. Хотите, расскажу?» «Конечно». Император внимательно посмотрел на меня. «Мы залетели на переговоры о торговле в один небольшой городок», — принялся заливать я. «И местный лидер, вместо того, чтобы договориться, решил, что очень хорошая идея захватить меня и моих ребят, а потом пытками заставить нас рассказать секреты этих магий. И в один прекрасный момент они всем скопом на нас напали. В общем, тот город сейчас пуст и ждет новых жителей». «Поучительная история», — глотнув сока, произнес Мивзи. «С теми, кто бьет в спину, может быть только один разговор». «Полностью согласен». «Готово, ваше императорское величество», — крикнул один из мешальщиков. «А флот?» – спросил я. «Уже практически на месте», – ответил император. «Тогда пора». Я обернулся и махнул рукой ребятам, стоящим в 30 метрах от нас. «Тащите доску сюда. Пришла пора принимать щелочную ванну». Вид готового к штурму японского флота впечатлял. Сотни катеров, баржи, два десятка среднего размера военных кораблей и даже обычные рыбацкие лодки для высадки собирались использовать все, что могло подойти близко к берегу, а в небе висела сотня квадратных платформ. «Мне кажется, все здесь», — заметил Свят. «Скорее всего», — кивнул я. «Блин, как меня бесит эта штука», — проворчал рыбак, проводя пальцами по забралу. «Вроде на кожу не попадает, но я ее будто чувствую». «Представь, что это шоколад», — посоветовал Костя. «Если я представлю, что это шоколад, то оно еще и коричневым станет», — ответил рыбак. «Тогда представь, что сливки». «Да, я понимал, о чем говорил рыбак. 20 минут назад, полностью экипированные в нашу броню, мы надели шлемы и искупались в том самом бассейне с маслом, тщательно прополоскали там свою доску и прямо оттуда стартовали на место операции. С верхней платформы красным флагом машут», — ткнул пальцем Свят. «Значит, начинаем. Феникс, малый вперед». Оставив за спинами платформы и корабли, мы пролетели над прибрежной полосой и оказались над Сасеба. Здесь все было как и везде. Куча черных кристаллов, бегающие между ними монстры и летуны, по одному или маленькими стайками атакующие нас. Именно они мешали больше всего, хотя 10 магам Савина, разумеется, причинить вреда не могли. Мы сбивали их то огнем, то сосульками, то молниями и вскоре отдалились от основной ударной силы на 300 метров. «Вон подходящее место», — сообщил Гинза и указал стрелкой на 10-этажное длинное уцелевшее здание, стоящие параллельно береговой полосе. «Начинай», — скомандовал я хранителю, и в следующую секунду за зданием, так чтобы ее не видели наши союзники, появилась огромная бородатая и оглушительно ревущая голова. «Ну, спасибо, хоть не император Мидзи. Это, между прочим, Сулейман I», — радостно сообщил Гинза. «Я всмотрелся в лицо османца, но его практически сразу скрыли атаковавшие кричащую приманку летающие твари. Вскоре их скопилось так много, что у меня от постоянного мельтешения заболели глаза. Огонь!» — приказал я и сколдовал на эту кучу огромную черную тучу, а через несколько секунд молнии, шары и огонь смешались, и все заволокло дымом и паром. «Зона чиста», — констатировал Свят. «Тогда полетели дальше, в последний раз слизня видели к северо-востоку отсюда. Доска тронулась, а я заметил, что от флота отделилась одна из платформ, взлетела сильно выше и медленно двинулась за нами. Император решил сам понаблюдать за тем, как мы исполним свою часть договора. Цель мы нашли в 3 километрах от берега и, пока летели сюда, еще 12 раз использовали приманку для летунов. По-хорошему, уже только за это нам стоило сказать большое спасибо. Монстр спал, об этом говорила его практически прозрачная текстура, и он был просто огромен. Не меньше 100 метров в диаметре и 20 высотой текучая лепешка обволокла дома, машины, а также черные кристаллы. Кстати, питался гад, когда не попадалось человеченки, другими монстрами. Они чувствовали его и обходили стороной, но не те, которые рождаются из накрытых слизнем кристаллов, эти попадали сразу в его нутро, и их жизнь была короткой и очень неприятной. «Ну что, все готовы?» — спросил я. «Так точно. Тогда, Феникс, погнали. Высота 60 метров, пока километров 200 в час. Когда он начнет атаковать, ускорься». Доска стала разгоняться, но еще до того, как мы приблизились, монстр позеленел и стал мутнее. Это значило, что он проснулся, а в его теле начались химические процессы. «О, поверхность забурлила», — ткнул пальцем Свят. «Сейчас начнет стрелять», — крикнул я. Феникс рванул доску одновременно с тем, как из слизня вылетело не меньше 50 шаров. Едва они оторвались от тела, как тут же позеленели, и от них пошел дымок. Антон знал свое дело, и все снаряды пролетели за нашей кормой. Монстру это не понравилось, и следующий залп сгустков был в 2 раза сильнее, и снова мимо. В принципе, его можно взять измором, просто летая и провоцируя. Тогда он постепенно будет уменьшаться, теряя свое тело, и когда-нибудь с ним можно будет справиться одним простым огненным шаром. Вот только все это займет несколько дней, и, разумеется, так мы делать не будем. «Приготовьтесь», — скомандовал я. «Мочи». 10 волн магии тьмы ударили одновременно, и мы буквально снесли магический барьер чудовища, и оно это почувствовало. Вся поверхность тела вдруг пошла волнами, а в нас полетело не меньше 200 сгустков. Причем в этот раз тварь била и на опережение, и даже Феникс не смог увести доску. Нас буквально залило кислотой и подбросило на несколько метров. «Все в порядке?» — уточнил я, вытирая зеленую субстанцию с глазной пластины. «Так точно. Следующий заход». Феникс ловко облетел одиноко торчащий, чудом уцелевший небоскреб, и доска снова полетела над монстром. «Мочи. В этот раз мы ударили огнем. Поверхность монстра закипела и стала коричневой, при этом от него повалил густой зеленый дым, и вот в него нам не стоило попадать даже в нашей защите». Феникс знал это и резко взял вверх. Несколько секунд, и мы вылетели из зоны поражения. «Надо чуть-чуть подождать, пока дым, свир», — вдруг заорал Гинза. «Справа по борту». Мы резко повернулись и увидели приближающуюся черную точку. «Нельзя дать ему ударить по нам», — крикнул я. «Огонь сожжет наше масло, и мы станем уязвимыми. Придется опять возвращаться в бассейн. Давай жучками завалим», — предложил Свят. «Не, давай пока не будем светить все наши возможности. Приготовить магию тьмы. Феникс, работай». «Так точно», — отозвался пилот и бросил ДДР-1 прямо навстречу монстру. «Если бы доской управлял кто-то другой, я бы напрягся, но в способностях Антона не сомневался и просто так же, как остальные, сделал свое дело. Мы ударили магией тьмы одновременно с тем, как свир распахнул пасть и дыхнул на нас пламенем. Феникс заложил вираж, уходя резко вверх, и огонь прошел в нескольких метрах под нами, а вскоре там же пронесся и сам широко раскинувший крылья свир. Мы снова ударили, и без щита у зверушки не было шансов выжить. «Готов», — радостно заорал рыбак. Я ему прямо в лобешник зарядил. У того жареного куска мяса, который падал вниз, теперь лобешник найти было затруднительно. «Разворачивайся», — скомандовал я, и мы полетели назад к основной цели. Между тем слизень перестал дымиться и очень быстро уменьшался, регенерируя пораженную область. Разумеется, давать ему передышку и время для отжора мы не собирались. «Повторяем», — с улыбкой произнес я, и, когда доска промчалась над монстром класса А, мы снова ударили огнем. Мне было очень интересно, о чем думает император, наблюдавший за нами сверху, но и без того я точно знал, что он очень впечатлен. Окончание боя заняло 10 минут, а потом я поднял красный флаг, показывая, что монстр мертв, и в этот же момент флот двинулся к берегу. «Ну что, поможем, ребятам?» – спросил Свят. «Поможем, но давай сначала помоемся. Ты же говорил, что кислота сама нейтрализуется через 30 секунд. Ну, она перестает быть кислотой, но мне все равно очень некомфортно воевать, когда я весь по уши хрен пойми в чем. А как вы собрались это масло в воде смывать?» – проворчал рыбак. «Это полдня займет». «Точно. Тогда делаем так». Я положил ладони на шлем и скостовал огненный поток. Пламя окутало мою голову, а потом плечи и живот. «Ну как?» – спросил я, поворачиваясь к Святу. «В Африке сошел бы за своего», – заржал рыжий и провел пальцем по моему костюму. «Но уже не скользит. Тогда делайте то же самое. Феникс, погнали. И меня очистите», – попросил Антон и, разогнав доску, направил ее в сторону океана. Меньше чем за минуту мы долетели до берега и не стали изобретать велосипед, а рухнули прямо в воду. Я отстегнулся от кресла и нырнул, стараясь счистить с себя адскую смесь. Когда вынырнул, успел заметить, как рыбак с криком «разойдись» прыгает с лишь немного погрузившейся в воду доски прямо на Свято. Наверное, со стороны казалось, что мы, надышавшись зеленым дымом, сошли с ума. Правда, со стороны за нами наблюдать было некому, тысячи японцев уже вступили в схватку на побережье. «Ладно, хорош», через минуту позвал я остальных, и мы снова взлетели. «Вижу гиппо в 300 метрах», тут же сообщил Гинза. «20 градусов вправо». «Понял», кивнул Феникс и направил доску к первой цели. «Итого вы убили 12 монстров класса А», проговорил император и поднял чашку с саке. «Благодарю вас». Правитель Японии не любил долго выбирать места для посиделок. Мы расположились прямо на крыше одного из домов на побережье возле города, активная зачистка которого продолжалась. В этот раз присутствовали все мои ребята и еще 15 местных. На огромном богатом покрывале, расшитом узорами, стояли напитки и многочисленные тарелки, все с теми же морскими гадами и рисом. Рыбак, который еще несколько часов назад говорил, что он никогда не будет есть эту гадость, прямо на моих глазах чуть ли не вылезал раковину от устрицы. Видимо, на него повлияло то, что угощение ему протянула личная гейша. Того, что нас отравит, мы не боялись. Во-первых, потому что приняли противоядие, а во-вторых, потому что я с помощью жучков слышал разговор и понимал, что у японцев другие планы. «Зачем вы убили этих 12 монстров класса А?» – спросил Мигзи. «Это не было условием нашего договора. Потому что и вы, и мы люди», – ответил я. «А люди должны сражаться против монстров, а не друг с другом. Ну, или с теми людьми, кто хуже монстров». «Достойный ответ», – кивнул император. «Вы готовы услышать мое предложение?» «Конечно. Вы можете забрать все оборудование, которое мы сейчас не используем в Нагасаки, что сумеете вывести. За каждый станок или крупный узел в залог одна большая жемчужина, 20 средних или 100 маленьких. Плата за аренду в месяц одного станка или крупного узла, 2 средних жемчужины. Срок договора – год с момента, когда вы их заберете. Вас устраивает?» «Да», – улыбнулся я. «Мы можем, как закончим трапезу, пройти и осмотреть цеха». «Конечно, вы укажете то, что вам нужно, а мы демонтируем и подготовим это к транспортировке. Тогда мы готовы забрать груз послезавтра. А когда улетаете? А когда мы можем улететь, чтобы не нарушить ваши традиции?» «В любой момент», чуть ли не впервые за все время улыбнулся японец. «Тогда сразу после того, как посетим цеха, а пока», я окинул взглядом накрытую поляну. «Я кое-что попробую. Я догадывался, что могу об этом пожалеть, но, откинув сомнения, положил себе походной вилкой щупальца осьминога и морского ежа. Ваш саке, господин», протянула мне чашку Кика, и в этот раз уже не скрывала обворожительной улыбки. «Как же хорошо, что у меня есть мило и на меня такие штуки не действуют. Кстати», — снова заговорил император, — «у вас найдутся места еще для 3 человек, каких?» «Не понял я». «Как каких?» — удивился Мигзи VI. «Для ваших новых слуг». Он указал рукой за мое плечо, и, обернувшись, я увидел висящую рядом с крышей платформу. Кроме пилотов и нескольких бойцов сопровождения, на ней стояла та самая тройка самураев, которых я совсем недавно победил в неравном бою. Глава 20. По дороге назад мы снова спали. По крайней мере, 11 человек основной команды точно. А вот трое моих новых подчиненных, которым мы организовали лежачие места в грузовом отсеке, далеко не факт. Хотя Гинза утверждал, что всю дорогу они лежали с закрытыми глазами. Савина появилась на горизонте с первыми лучами солнца. «Дом, милый дом», — произнес Свят, глядя на приближающуюся усадьбу. «Ну что, какие планы? Занимайтесь своими делами, когда надо будет, я вызову», — ответил я. «Вечером с тобой полетим к европейцам, а сейчас я займусь нашими новыми друзьями. Надо убедиться, что они на нашей стороне и что я не зря не дал им сделать харакири». Доска опустилась прямо перед входом в усадьбу, и ребята тут же разбежались. «Идите за мной», — скомандовал я трем японцам и зашагал к крыльцу. Дарья Петровна проводила нас удивленным взглядом, а вот Милы, по счастью, дома не оказалось, и, спокойно спустившись в подвал, я сразу прошел в ту его часть, где проводил тренировки. Троица мало чем отличающихся слуг встала передо мной и вытянулась в струнку. «Итак», — я хлопнул в ладоши, — «напоминаю, что меня зовут Дмитрий Николаевич. Понятно, что для вас это сложно произнести, но, если все пойдет хорошо, русский язык вы скоро выучите. Как вас зовут?» «У нас нет имен, господин». «Как так?» – удивился я. «Они были опозорены после нашего поражения, и мы от них отреклись. Я же объяснял вашему начальнику, что любой человек в мире мне проиграет. Это не позор, это не имеет значения». Не успели начать, как уже какие-то проблемы появились, но что поделать, надо их решать. «В таком случае я дам вам новые имена. Ты будешь Тан, а твои друзья Ван и Бан. Так мне будет проще вас запомнить и не путать между собой». «Ну что, Тан, Ван, Бан, как настроение?» Ответом мне была тишина. Да и вообще, мои слуги все время молчали и ходили будто с масками вместо лиц. С момента нашего боя изменились только взгляды. Из них пропала надменность, но ничего нового вместо нее пока не появилось. «Хорошо», — воодушевленно произнес я. «Тогда следующий вопрос. Вам поручили шпионить за мной?» Снова тишина и каменные лица, хотя у Бана вроде как мелькнуло удивление в глазах. «Ясненько». Я поскреб отросшую щетину. «Тогда давайте внесем ясность. Я хозяин, вы мои слуги и должны подчиняться приказам. И первый приказ – отвечать на мои вопросы сразу, как я их задаю. Если ответ знает Тан, то отвечает он. Если не знает, слово берет Ван, а потом Бан». «Ясно». И снова тишина. «Нет, так дело не пойдет». Я ударил молниеносно, не поднимая рук, и магия воздуха швырнула японцев на стену. Они тут же вскочили и схватились за рукояти мечей, но, стоит отметить, клинки не достали, а когда поняли, что атаковал их я, тут же снова вытянулись в струнку. Я спрашиваю: «Вам ясно?» «Да, господин», — ответил Тан. «Уже лучше. Следующий вопрос. Сколько будет 2 плюс 2? 4, господин». Следующий отвечает Ван. «Сколько будет 3 плюс 3? 6, господин». Теперь Бан. «4 плюс 4? 8, господин». «Ну, уже что-то». Первые вразумительные ответы, после того, как прямо тогда на крыше они принесли мне клятву верности. «Те слова, что вы сказали при императоре о том, что ваши жизни принадлежат теперь мне, они для вас что-нибудь значат?» «Клятвы значит для нас все, господин», — ответил Тан, продолжая пялиться прямо перед собой. «Тогда повторю вопрос. Вам поручили шпионить за мной?» «Нет, господин». «А почему?» «Потому что слуга никогда не пойдет против своего хозяина, господин. А если вы вернетесь назад и встретите своих, вы не расскажете им, как мы тут живем?» «Если вы прикажете не рассказывать?» «Нет, господин». «Насколько хорошо вы владеете магией контроля разума?» «Все самураи проходят подготовку, чтобы уметь ставить блоки от внешнего воздействия. А влезать в чужие головы вас учат?» «Нет, этому учат в гильдии убийц». «А у вас и такая есть?» «Есть. Но мы про нее ничего не знаем, кроме того, что она есть, и что иногда они могут делать вещи, которых никогда не сделает самурай». «Хм, весьма полезная информация на будущее. Если я вас спрошу о подробностях вашей жизни в Японии, вы расскажете все, кроме того, что является тайной императора?» «Хорошо, я не хочу ставить вас перед выбором, поэтому, если я коснусь каких-то запретных тем, просто скажите мне, и я перестану задавать вопросы об этом». «Ясно?» «Да, господин». «Что ж, пришла пора переходить к сути. Итак, чтобы мы могли полноценно сосуществовать, я должен вам полностью доверять. Я буду задавать вам вопросы, а вы на них отвечать. Предварительно я сниму блоки, которые мешают мне считывать ваши эмоции. Так я смогу понять, говорите ли вы правду. Вам ясно? Да, господин. Тогда приступим. Я сбегал на кухню, взял кваса для себя, вишневого компота для ребят и кое-что быстренько пожевать, а потом мы уселись прямо на пол и принялись разговаривать. 3 часа пролетели незаметно и очень поучительно для меня. Я не использовал магию красного кристалла, а работал исключительно с контролем, но этого хватило. Удалось выяснить, что японцы, конечно, считают меня чужим и поначалу думали, что драка была нечестной, но, когда мы разобрались со слизнем и 12 монстрами класса А, их мнение поменялось. Теперь как бойца они меня действительно уважают, а вот как лидера пока еще не знают. Что, впрочем, им не помешает выполнить любой мой приказ и пожертвовать ради меня жизнью. Кстати, оказалось, что жизнь самураев подчинена кодексу Бусидо, и, кроме того, что умеют хорошо драться, они еще образованные, красиво заваривают чай и даже пишут стихи. Ну и, разумеется, первое слово, которое они говорят в этой жизни, не мама, а честь. Когда мы закончили разговор, я понял, что эти ребята могут мне очень пригодиться. Сейчас придет один из наших лучших бойцов. Его зовут Константин, вы его видели. Он протестирует ваши навыки боя, распределит вас в ту группу, в которой вы будете зачищать кристаллы, а также объяснит, как вы будете быстро изучать русский язык. Ваша задача – внимательно смотреть, как мы живем, стараться понять наши традиции, самое главное, ни с кем не драться и никого не убивать. Про это я заговорил не просто так. Самураи ребята хоть и честные, но достаточно отбитые и честь воспринимают весьма необычно. Мне очень не хотелось, чтобы за косой взгляд, усмешку или слово кто-нибудь пострадал. Если вам покажется, что кто-то вас оскорбил, то сначала вспомните, что у нас культурные различия, и почти наверняка вы ошибаетесь. Но если все-таки ваша честь требует продолжить конфликт, вы должны тут же сообщить об этом мне, и я разберусь. Если вы окажетесь правы и кто-то из наших действительно вас умышленно обидел, я разрешу вам драться с ним и проучить, но не убивать. Ясно? Да, господин. Тогда пойдем. Мы вышли из подвала, а потом и из комнаты. В этот момент дверь в усадьбу открылась, но вошел не Костя, а Катя. Вошла и замерла на пороге с открытым ртом. Но больше меня удивило другое. Увидев мою помощницу, Бан споткнулся и чудом не рухнул прямо перед ней. В последний момент он удержал равновесие и густо покраснел. «Все-таки живые люди, а не киборги», — хихикнул Гинза. «Ага, только вот не та девушка им первой попалась на глаза. Катя, это 3 моих подчиненных из Японии. Сейчас Костя пристроит их на работу». Я повернулся к японцам и перешел на их язык. «Это Катя, чрезвычайно важное лицо в нашем княжестве. Ее слово, мое слово. А еще у нее есть муж, тот самый здоровый мужик с рыжими волосами, который летал со мной. Это мой лучший друг и моя правая рука. Любые конфликты с ним запрещены. Его слово, тоже мое слово. Что же касается наших женщин, то могу вас уверить, среди них очень много красивых, молодых и одиноких». «Ясно?» «Да, господин», — ответил Тан. «Правда, в этот раз с небольшой задержкой. Что вы им сказали, Дмитрий Николаевич?» С любопытством посмотрела на меня Катя. «Сказал, что ты главная, и что в случае чего свят за тебя порвет». «Ну, началось». Девушка покачала головой и прошла в общий зал. Тут дверь снова открылась, и в усадьбу зашел Костя. С некоторым облегчением я передал ему японцев и попросил Гинза обеспечить синхронный перевод. Сам же прошел в зал и сел в свое кресло. «Сейчас хоть поедите нормально», тут же словно коршун налетела на меня Дарья Петровна. «Сейчас давай», кивнул я, а в желудке заурчало. «А ты, Катюш, будешь что-нибудь?» Бывшая гувернантка повернулась к моей собеседнице. «Нет, спасибо», ответила девушка и посмотрела на меня. «Вызывали, ваше сиятельство?» «Да, хотел спросить, что у нас по жемчужинам?» «Нам нужно оставить очень большой залог и плату за аренду японского оборудования». «Да, Свят мне уже передал цифры. На это уйдет половина нашего запаса. Останется, конечно, еще достаточно, но ведь нам надо будет эти линии запустить, да и вообще их много уходит. Так что неплохо бы пополнить. Понял тебя, распоряжусь об этом. Что там с Воронежем? Все просто отлично. Катя улыбнулась и открыла толстую тетрадь. Нам удалось добиться баланса. Мы вытаскиваем оттуда очень много, но наши мощности справляются с переработкой даже с учетом добычи из старого оскола, и простоя нет. Также нашли военную базу с уцелевшим зенитно-ракетным вооружением. Но об этом вам лучше поговорить с Виктором Харитоновичем. Нашли много работающей электроники, вроде телефонов и компьютеров. Теперь мы сможем подключить к нашей сети все службы, включая рядовой состав. Программисты уже работают над базами данных. Также при необходимости можем поставить вышку сотовой связи, но, думаю, это не приоритетная задача. Согласен, но в любом случае тебе решать. Как у тебя дела? Хватает народу в муниципалитете? Мы постоянно ведем набор, так что с этим тоже все хорошо. Дарья Петровна дала Кате закончить фразу и поставила передо мной тарелку с ароматным грибным супом. В этот же момент дверь усадьбы открылась, и в нее зашел Петр Андреевич. «Ладно, Катюш, спасибо, если что, я с тобой свяжусь». Девушка встала, а ее место занял главный инженер. «Доброе утро, Дмитрий Николаевич. Как показали себя ДДР-1?» Сразу же спросил он. «Доброе. Просто великолепно», широко улыбнулся я и отправил в рот первую ложку супа. «Собственно, по вопросу воздушного флота я вас и позвал. Интересная задачка», пробормотал Петр Андреевич, когда я ему рассказал о том, что мне нужно. «Завтра, говорите?» «Да, думаю, успеем». «Успеете что?» спросил я, когда главный инженер замолчал. «Так прицепы. Я вам что, про них не рассказывал?» «Ну, если только давно». «Может быть», Петр Андреевич глотнул кваса. «Там, в общем, ничего сложного. Суть в том, что наши старые модели ББ ограничены в скорости не потому, что им мощи не хватает, а просто мы боимся, что при большой скорости они развалятся. А так-то они могут тащить в том числе и очень тяжелый груз. Понятное дело, не так, как мы это обычно делаем на веревке снизу, а по принципу прицепа на жесткой связке. Мы сделаем платформу, снабдим ее стабилизаторами, удерживающими высоту, и все. ББ будет локомотивом, а на платформу можно будет положить любой груз. Сделаем какой-нибудь простой обтекатель, и если груз не сильно габаритный, то на скорость это существенно не повлияет, и вы сможете делать 500 км в час. Больше, конечно, нежелательно. А такая сцепка потеряет в маневренности, и взлет и посадка будут возможны только вертикальные. Это ерунда, отмахнулся я, так как в целом это была прекрасная новость. Если честно, то полет на 7000 километров со скоростью 200 км в час меня сильно смущал, как безопасностью, так и потраченным на это временем. А сейчас эта проблема решилась. И когда вы сможете изготовить такие платформы? Да чертежи у нас все уже есть давно. Материал тоже. А сколько точно нужно? Думаю, я возьму ББ-2, 3 и 4. Всего штук 100. Значит, 100 прицепов. Петр Андреевич потер лоб. Придется остановить что-то из текущих работ и привлечь дополнительные силы. Можете остановить все, это приоритетная задача. Тогда сделаем. А как вам в целом идея? То оборудование, что я описал, пригодится. Шутите, Дмитрий Николаевич? Распахнул глаза главный инженер. Это в самое ближайшее время увеличит выход сложной техники на 20%, если не больше. А в будущем, когда мы эти машинки под себя настроим и скопируем. Понял, рассмеялся я. Можете идти. Если у меня будет время, я вам помогу с платформами. Главный инженер тут же убежал, а я вернулся к уже остывшему супу и задумался. 500 км в час, это 14 часов туда и столько же обратно. Плюс часов 10 на погрузку. Если японцы выполнят договоренности, то есть заранее демонтируют, а также упакуют станки и крупные узлы, то, блин, даже так получается почти двое суток. Понятно, что мне не нужно лететь всю дорогу с остальными, и я могу вылететь позже. А не боишься, что наших без моего прикрытия по дороге нахлобучит? Подбавил тревожных мыслей Гинза, но я их сразу же откинул. Это уже паранойя. Ни у кого нет такого большого и скоростного флота, да и охрана там будет что надо. Нет, об этом можно не беспокоиться, так что я вылечу попозже, но за счет скорости ДДР-1 прилечу одновременно с нашими. Удостоверюсь, что партнеры не передумали и полностью соблюдают договоренности, и, пока будет идти погрузка, метнусь в пару отмеченных мест в Северном Китае. Может, и там до чего-нибудь удастся договориться. О, а я знаю, как сделать, чтобы они договаривались с большим удовольствием, снова влез в мои мысли Гинза. И как, вот этим большим флотом пролететь над теми городами, в которые ты потом наведаешься? Думаю, если у них там тоже есть какие-нибудь ритуалы равенства, они про них забудут. Тоже мысль. Я одобрительно кивнул и отставил пустую тарелку. Дарья Петровна тут же поставила передо мной миску гречки с котлетами и салатом. Так, с этим понятно, но это только завтра. А сегодня нужно со всеми пообщаться, а вечерком сгонять и посмотреть, как там поживает европейская армия. Фотографии, конечно, у меня есть, но, чтобы первый удар был действительно мощным, лучше все увидеть своими глазами. Едва я положил в рот первый кусок котлеты, как дверь усадьбы в очередной раз открылась, и в нее вошел Влад. Задача такая, начал я, когда он расположился напротив меня. Нужно резко увеличить количество посвященных в секрет добычи жемчужины, собственно, организовать эту самую добычу. Сколько мы можем задействовать людей? В теории, несколько тысяч легко, тут же ответил главный гвардеец. Но есть нюанс. Многие из них регулярно покидают Савино, и нельзя исключать вероятности их захвата, последующих пыток, гипноза и тому подобного. Это нам не нужно, поморщился я. Тогда нужно посвящать только часть этих людей, например, 600 человек, и сделать их невыездными. Они будут или все время на нашей территории, или участвовать в крупных рейдах. Соответственно, станут лидерами групп размером от 2 до 10 человек. И именно они будут ломать кристаллы и доставать жемчужины. Если их не отвлекать, то каждый в день сможет ломать до 50 кристаллов, в том числе больших. Итого 30 тысяч жемчужин разных размеров в день. Весьма неплохо. Этого хватит, кивнул я. Чем скорее приступите, тем лучше. Понял. Влад вскочил. Как там у тебя с Кариной? Спросил я. Все хорошо, со смущенной улыбкой ответил гвардеец. Вот помолвились вчера, и ты молчишь? Я от возмущения бросил вилку в тарелку. А что рассказывать? Просто помолвились. Надеюсь, ребенка-то не будете от нас прятать? Проворчал я. Там особо не скроешь, рассмеялся Влад. Ладно, я рад, что у тебя все хорошо. Передавай Карине привет. Я улыбнулся и проводил взглядом нашедшего свое счастье друга. Больше никто не мешал мне есть, но вот выйти из усадьбы так и не удалось. Едва я подошел к двери, как она открылась и зашла вернувшаяся со смены Мила. О, улыбнулась она, рада тебя видеть. И, глядя в зеленые глаза любимой, я понял, что азиатки, конечно, красивые, но до нее им далеко. Сильно устала? Спросил я. Нет, и буду не против, если ты потрешь мне спинку. Это я всегда за. Тем более, что никаких срочных дел у меня нет. Костя влил энергию в ноги и прыгнул. Тренировочный меч со свистом рассек воздух и пронесся под ним. Тут же в ликвидатора полетел ослабленный согласно условиям спарринга огненный шар, но он легко его заблокировал ледяным щитом и кинул в ванатупую сосульку. Тот чудом уклонился, но при этом сбился с шага, и Костя, подлетев к нему, обрушил град ударов мечом. Надо отдать должное японцу, три выпада он отбил, но потом пропустил воздушный кулак, ударивший его в грудь. Ван отлетел и упал на пол тренировочного зала. Достаточно. Костя поднял руку, и Гинза тут же перевел его слова. Счет 5-4 в пользу Японии. Неплохо. Разумеется, он и его бойцы использовали только стихийную магию, чтобы бои получились равными, и выходили свинцы по увеличению силы, чтобы Костя мог точно вычислить потенциал новых бойцов князя. Но, если брать в целом, японцы показали себя очень достойно, на уровне первой сотни, а может и первой пятидесятки. Хорошее усиление, как по мане, спросил ликвидатор. Еще половина, ответил Ван, самый сильный из трех азиатов. Хорошо, но все-таки основной вашей задачей будет не битва с другими людьми, тем более один на один, а уничтожение кристаллов. Сегодня будете в моей группе. Нам как раз поступил приказ о массовой зачистке. Понятно, что Костя не собирался при чужаках использовать технологию добычи жемчужин, но посмотреть, на что они способны в реальном бою, очень хотел. Спустя 3 минуты ликвидатор, тройка японцев и те ребята, что участвовали в тестировании, вышли из здания магической академии и тут же заметили неподалеку группу девчонок. Костя узнал некоторых из них. Они работали на ткацкой фабрике. «Смотри, смотри», — донеслись до ликвидатора возбужденные голоса. «Реально японцы, братья, что ли? А одежда у них, смотрите, какая, будто халаты». Костя усмехнулся и направился к доске, но тут откуда ни возьмись перед ним выросла Клава. «Привет, Костик», — помахала она рукой, но при этом тоже смотрела исключительно на новичков. «Как раз вас ищу. Что случилось?» Остановившись, спросил ликвидатор. «Да вот, хотела по меню для наших гостей уточнить», затараторила женщина. «Я как про них услышала, у меня чуть сердце не остановилось. От нас же до моря, ох, как далеко. Чем их кормить-то? Ни одним же рисом». «Да я думаю», начал было ликвидатор, но Клава его перебила. «Слушай, спроси у них, а раки им за крабов сойдут, или, может, за креветки, а еще можем улиток больших насобирать и сварить, а, и про лягушек еще спроси». «Клава», — рассмеялся Костя, чувствуя себя очень неловко. «Ребята едят курицу и свинину, да и, думаю, вообще все то же, что и мы, так что по этому поводу можешь не переживать». «Да», — Клава удивленно всплеснула руками, «а, ну это меняет дело». «Слушай, а может они тогда и водку нашу смогут пить, а то это, прости господи, саки ихние, я не знаю, как делать». «Думаю, и водку смогут», покосившись на японцев, кивнул Костя. «В крайнем случае разбавить соком». «О, ну это же здорово, тогда побегу что-нибудь сварганю». «Вы когда вернетесь?» «Не скоро». «Жаль, ну ладно, тогда, если что, пусть приходит в четвертую таверну». Клава собралась уйти, но тут увидела стоящих неподалеку швей. «Эй, а вы что здесь столпились? Японцев, что ли, никогда не видели? А ну быстро за работу!» Женщина как танк врубилась в толпу девчонок и потолкала их к швейной фабрике. «Что она хотела?» — спросил Ван. «Хотела показать вам русское гостеприимство», — с улыбкой ответил Костя и показал на доску. «Полетели». Глава 21. «Можно сразу констатировать, что бомбардировка будет неэффективна», заявил Виктор Харитонович. «По крайней мере, в чистом виде точно». Никто слова полковника не прокомментировал, все видели то же, что и он, и были с ним согласны. Уже стемнело, и мы висели в 100 метрах над остановившимися на ночевку европейскими войсками. Раскинулся их лагерь минимум на 10 километров. Кое-что, конечно, стояло кучно, и сотню-другую бомб можно было скинуть достаточно эффективно, но только на картину в целом это мало бы повлияло. Мы следили за врагом уже четвертый час, и перемещались они тоже не толпой, а длинными колоннами по параллельным маршрутам, так что нападать во время перехода тоже особого смысла не имело. И да, складывалось впечатление, что идут к нам они чуть ли не полным составом. Сотни тысяч воинов, разнообразная техника, пушки, даже несколько танков и, конечно, турецкий воздушный флот, как и передавал Свят. Тарелки, в том числе и одна 30-метровая, забирали груз, везли его на уже защищенную передовыми частями точку следующей ночевки, выгружали, делали несколько рейсов, а потом прям там же зависали, прикрывая войска с воздуха. «Мы снесем их нашим флотом», — произнес Борис Валентинович Озерский. «Вот только висят они низко». «Вот-вот», — Виктор Харитонович покачал головой, «20 метров всего до земли. Если мы налетим, их тут же поддержат наземные войска, и нам придется очень несладко. Понятно, что мы убьем больше, но у нас будут большие потери. А из-за этих тарелок», — добавил Влад, — «мы хрен провернем ту операцию, с помощью которой остановили Сергея Ярова. Даже если мы стащим куда-нибудь все наши пушки и накроем здесь всю территорию, нашу артиллерию тут же раздавит тарелки. А вот там мы можем их встретить», — уцепился за идею Виктор Харитонович. «Там их наземные войска уже не будут поддерживать. Все равно потери будут», — заметил я. «Вы, конечно, продолжайте думать в этом направлении, но, как ни крути, прежде всего нужно будет разобраться с их флотом, даже если они отдадут его османам». «Что ж, все увидели». «Так точно». «Да, господин», — за тройку японцев ответил Ван. «Их я взял с собой, чтобы завтра, когда снова встретиться со своим прежним руководством, они подтвердили, что все сказанное мной до этого правда, да и просто чтобы взглянули на все свежим, незамыленным взглядом. Может, посоветуют что». «Господин», впервые за все это время Ван сам обратился ко мне, «а вот эти, что сейчас под нами, объединятся с теми, которых мы сегодня видели в крепости на берегу моря, и одновременно на вас нападут». «Ага, и многие из них погибнут, а ведь могли бы зачищать кристаллы и растить детей». Самурай кивнул и задумался, откровенно говоря, мне было интересно, о чем. Возможно, удивляется, почему в Савино, когда на него идут такие полчища, никто не паникует и большую стену вокруг не строит. И это они еще не всех врагов видели. Хоть мы залетели в османскую крепость Измаил, перед тем как направиться сюда, и там уже собралось прилично военной техники, Но, судя по всему, еще далеко не все, что в итоге пойдет на нас. Чтобы все это провернуть, они должны были остановить войну на всех остальных фронтах, заметил Гинза. По-любому, и когда придет время, мы этим обязательно воспользуемся. Но не сейчас, пока нам надо, чтобы они отошли как можно дальше и, разумеется, потеряли народу как можно больше. Ладно, Свят, здесь все понятно, полетели домой. Есть. Свят поднял борта ДДР-1, и мы двинулись назад в Савино. Так, какие у нас там планы на ближайшее время? Сегодня ночью спать смысла нет, поэтому буду помогать клепать прицепы для ББ. Завтра прикрою иллюзиями взлет нашей армады, а когда они отлетят на достаточное расстояние, вернусь назад и, наверное, еще чуть-чуть поработаю с учениками, а потом полечу в Японию и буду по дороге спать. На самом деле мы сейчас явно не зря слетали, и в голове уже начал вырисовываться план первой битвы, от которой очень многое зависело. Все идет даже быстрее, чем мы планировали. Михаил Ильич Рысев склонился над столом императора и вместе с ним разглядывал карту диких земель в районе Рязани. Сначала вот тут, прямо у стен внутри ММЗК, мы установили два первых очень мощных манка на расстоянии 10 километров друг от друга и сразу же их включили. Монстры бросились к ним, и наши ликвидаторы вместе с привлеченными людьми князей Нарышкина, Лазарева и Толстого, не тратя боеприпасы, магией сумели уничтожить первую волну. Дальше пошло проще. Соответственно, эта зона расчистилась, и следующие манки мы установили в 3 километрах от первых. Мы повторили операцию, сначала включая более дальние манки, потом те, что у стен, и снова убили всех монстров. В общем, продолжаем также двигаться дальше.